Занятие 21. Устранение пагубных мыслей. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Теперь вы готовы перейти к отсчету от 25 до 1, вместо прежних от 50 до 1. Медленно считайте в обратном порядке от 25 до 1. Между цифрами выдерживайте интервалы в 1 секунду. Шаги 2А, 3А, 3Б и 3С не обязательны. А. Начиная со скальпа, фокусируйте ваше сознание на различных частях тела от головы до пальцев ног, попутно расслабляя их. Третье. Когда достигнете цифры 1, удерживайте в уме образ самого себя как молодого, лучистого, здорового и привлекательного человека. А. Мысленно спросите себя, отчего у меня эта проблема? Пусть ваш разум поищет. Б. Когда вы обнаружите, что думаете о каком-то конкретном человеке, вообразите его. С. Вообразите, как вы прощаете друг друга. Вообразите объятия или рукопожатие, улыбки и согласные кивки головами. Пусть вам будет хорошо при этом. Четвертое. Мысленно повторяйте. Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой. Пятое. Потом скажите себе, я собираюсь считать от 1 до 5. Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. Шестое. Считайте. Когда достигнете счета 3, повторите. Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. Седьмое. При счете 5 откройте глаза и мысленно подтвердите. Я совершенно бодр, чувствую себя прекрасно и в полном здравии. Чувствую себя лучше, чем прежде, и это так. Негативная сила деструктивных мыслей. Генри Торо писал: «Большинство людей проживают жизнь в тихом отчаянии». Он, конечно, имел в виду и женщин. Если нет, то непременно включил бы их сегодня. Современные мужчины и женщины сталкиваются с проблемами и ситуациями, которые испытывают саму их волю к жизни. Телефоны для самоубийц трезвонят по всей стране. И на каждый такой телефонный звонок приходится 1000 молчаливых криков отчаяния. Добавьте к мыслям о самоубийстве мысли, которые настолько негативны и деструктивны, что могут привести к инсульту, инфаркту, ранению самого себя, нападениям и даже убийствам, и вы получите объем смещенного мышления, которое является причиной большинства мировых проблем человечества. Очищение начинается дома. Оно начинается в вашем мозгу. Кто может утверждать, что абсолютно свободен от негативных мыслей? Даже мельчайшая деструктивная мысль может внести свою лепту в реальность. Такую мысль необходимо остановить в зародыше. Как? Вы уже знаете как. Если вас когда-либо посетит деструктивная мысль в отношении себя или других, В то же мгновение или как можно скорее после этого мгновения войдите в альфа-уровень и сделайте следующее. Первое. На альфа идентифицируйте деструктивную мысли, которую вы только что пережили. Второе. Мысленно скажите себе: «Мне не нужны эти мысли. Я не хочу иметь эти мысли. У меня больше не будет таких мыслей». Третье. Выходите из альфа. По одной из вариаций этого метода вы можете запрограммировать себя на то, что когда некая потаенная мысль начинает входить вам в голову, она будет заменена другой, более желательной мыслью. Чтобы эта замена была эффективной, вы должны отобрать наиболее желательные мысли, которые будут использоваться на подмену. Такого рода желательная мысль должна быть более духовного, а значит, более созидательного жанра. Идеальными были бы мысли об Иисусе, Будде или Боге, смотря какая идея является наивысшей вашей философии или религии. Тогда процедура будет следующей. Первое. На альфа идентифицируйте деструктивную мысль. Второе. Мысленно скажите себе: «Мне не нужны эти мысли. Я не хочу иметь эти мысли. И отныне, если эти мысли начнут входить в мой разум, я вместо этого буду думать о...» Вставьте выбранную вами духовную мысль. Третье. Выходите из альфа. Для усиления программирования вы можете пользоваться описанной выше техникой трех пальцев. Запрограммируйте в себе идею, что при появлении в вашей голове деструктивных мыслей вы соедините три пальца на любой руке, и нежелательные мысли исчезнут. В будущем, когда вы обнаружите, что становитесь деструктивным в своем мышлении, сложите три пальца вместе, и ваши мысли автоматически переменятся к лучшему. Вот процедура для такого программирования. Первое. Войдите в альфа-уровень и углубьте его дополнительным отсчетом от 10 до 1. Второе. Идентифицируйте деструктивные мысли, от которых вы бы хотели отказаться. Третье. Сложите вместе большой, указательный и средний пальцы на любой руке. Четвертое. Мысленно повторите: «Когда я сложу эти три пальца вместе, мой разум будет функционировать на более глубоком и более позитивном уровне». Пятое. Выходите из альфа. Шестое. При появлении негативных мыслей немедленно сложите три пальца на любой руке. Вы можете запрограммировать эту технику в наиболее эффективное время, если войдете в альфа-уровень перед сном и запрограммируете автоматически проснуться в такое-то время. Когда вы проснетесь ночью, выполните шаги с первого по четвертый. Вы можете комбинировать эти методы, добавив в конце шага четыре следующие слова: «И мои мысли превратятся в...» Вставьте выбранную вами духовную мысль. Атакуем проблемы заранее. Негативные мысли недостаточно интенсивные, чтобы заслуживать название деструктивных, могут, тем не менее, подпортить вам ожидаемое событие или взаимоотношения с каким-то человеком. А если они появляются хронически, то со временем приносят все больший вред. Чтобы воспрепятствовать этой тенденции, вы можете использовать простую технику, состоящую в том, что вы входите в альфа-уровень, идентифицируете проблему, утверждаете, что когда вы откроете глаза при счете 5, эта проблема исчезнет, и выходите из альфа. Чем раньше вы сделаете это, тем лучше. Независимо от того, что могло быть конечным результатом, головная боль, эпилептический припадок, приступ астмы или слабая депрессия, лучше всего запрограммировать возможность избежать всего этого, как только к вам приходят первые неприятные ощущения или первые неприятные мысли. Использование вилочковой железы. Однако, если невозможно войти в альфа-уровень или вы заранее не запрограммировали технику трех пальцев, существует быстрая и эффективная процедура. Постучите по своей вилочковой железе и улыбнитесь. Если вы уже запрограммировали технику трех пальцев, просто постучите по вилочковой железе своими сложенными тремя пальцами. Вилочковая железа расположена примерно на 3 сантиметра ниже точки соединения мягких тканей шеи с грудной костью или грудиной. Выпускники метода Сильва изучали этот метод еще до того, как ученые выяснили точную функцию вилочковой железы. Ныне она понимается как один из главных регуляторов других желез, систем и органов. Недавно исследователи обнаружили, что просто улыбаясь, вы понуждаете мозг выделять химические вещества вроде эндорфинов, которые сами заставляют вас улыбаться. Другими словами, хвост может махать собакой. Когда вам хорошо, вы улыбаетесь, но когда вы улыбаетесь, вам хорошо. Вот мгновенный способ взбодриться на альфа-уровне, поскольку этот метод объективен. Он имеет прямую физическую причинно-следственную связь. Вы можете усилить его эффективность предварительным программированием техники трех пальцев для более глубокого ментального сознания. С ней или без нее – вот эта процедура. Первое. Почувствовав любое негативное физическое или ментальное состояние, улыбнитесь. Второе. Сложите вместе 3 пальца на любой руке. Третье. Энергично стучите сложенными пальцами по вилочковой железе примерно 30 минут. Вот несколько примеров типов проблем, в которых эта процедура может помочь. Головокружение, усталость, скука, отчаяние, депрессия, апатия, нетерпение, дезориентация, пессимизм.